Вы ее видели, когда ехали сюда кратчайшей дорогой. Помните, она высилась, как утес? Может, эта свалка и пахнет, опять принялась за свою женщину? Что же, приходит сюда вынюхивать эти подметалы? Не успокаивался зазывала. Тому, кто сбежал от меня, вряд ли могло быть 75 лет. А вдруг это один из их руководителей? Вожаки у них, возможно, помоложе. И большой этот отряд? Человек 35-40. Работают только глубокой ночью, и поэтому увидеть их почти невозможно. Выстроившись в ряд, они метут улицы, распевая хором военные марши. Мрачные должно быть типы. Но мне не приходилось слышать жалоб, что их песни мешают спать по ночам. Может быть, ветер и шарканье метел заглушают пение? Мы все, кроме женщины, сильно опьянели от пива. Об отряде повстанцев писала даже местная газета. Об отряде повстанцев писала даже местная газета. Так что в наших краях все о них знают. Вначале это было просто движение за сбор пустых банок, инициаторами которого выступили несколько стариков. Вскоре у них появились единомышленники, и движение стало расцениваться как стремление к возрождению общества, в котором стоило бы жить. В дальнейшем старики объединились в организацию, ввели специальную форму, даже придумали значок в виде двух скрещенных метел. И вот группа стариков, средний возраст 75, затянутых в темно-синюю форму, напоминающую военно-полевую, глубокой ночью, когда все люди спят, стало мести улицы до самого рассвета. Они работают по ночам, скорее всего, потому что страдают бессонницей, ну и, кроме того, не хотят беспокоить горожан. Представляю себе, как, выстроившись в ряд и тихонько напевая старые военные марши, они медленно продвигаются вперед, размахивая в такт метлами, и их тень в свете фонарей выглядит огромной сороконожкой. Картина жутковатая. Кажется, эти военные марши обсуждались в муниципалитете, но один из членов его все уладил, заявив, что в песне «Сколько сотен рида родной страны» говорится только о тоске солдат по родине и отождествлении ее с военным маршем — выдумка Союза учителей. Ри — 3 километра 927 метров. Еще повстанцев обвиняли в том, что они собирают деньги в районах, где ведут уборку. Но это было опровергнуто справедливым доводом. Идет сбор пожертвований на сооружение дома для престарелых, который старики построят собственными руками. Обычная практика, отвечающая здоровым чувствам граждан, которые стремятся таким образом восполнить недостаток внимания к пожилым людям. А город Китахама, благодаря повстанцам, сияет чистотой. По его улицам можно даже ходить босиком, не запачкав ног. Кроме того, он выделяется еще и тем, что потребление синтетических моющих средств сведено здесь до минимума. Городские власти даже приветствуют деятельность отряда повстанцев. Мерзкие старики, психи чертовы. Сдвиг у них, это точно. Продавец насекомых сполз с парапета и, облокотившись о стол, подпер рукой щеку. Глаза его, прикрытые очками, бегали из стороны в сторону. Среди частюль стоящих людей не бывает. Я так не люблю заниматься уборкой. Все по полочкам, все по порядку, провались оно пропадом. Верно, мне тоже эти повстанцы противны. В городе все вычищают до блеска, а здесь подсматривают за каждым нашим шагом. Зазывало натянул тетиву самострела и вложил стрелу. Ума не приложу, куда подевался тот шпион. Там еще есть длинный каменный утес, похожий на платформу метро, который доходит до самой воды. Шпион мог только броситься в канал, иначе бы ему не убежать. Может, переплыл. Продавец насекомых, словно обессилев, опустился на пол. Этот маневр мне не понравился. Теперь ему ничего не стоило между ножками стола заглядывать под юбку женщины. Не смог бы. Зазывало, будто тоже догадавшись о тайном умысле продавца, взял самострел на изготовку и положил палец на спусковой крючок. Противоположная сторона канала — совершенно отвесная стена, доходящая до самого потолка. «Перестань!» Продавец насекомых инстинктивно схватил УЗИ, прислоненный к парапету, и привстал, щелкнув затвором.